если многие люди мыслят так же, как мой друг, то советский режим, несмотря на всю свою жестокость, долго не продержится. В то время невозможно было определить, когда именно рухнет его здание. Вероятно, только тогда, когда последние ресурсы страны будут исчерпаны. Первая подлинная народная революция, Венгрия 1956 года, показала, насколько слабым было влияние Коминтерна на всех его сателлитов. В течение нескольких недель я руководила Центром Красного Креста Вандау на канале Энстер, в том пункте австро-венгерской границы, через который хлынул самый мощный поток беженцев из Венгрии. Мы тесно сотрудничали с другими организациями, например, с SOS Children, которую чрезвычайно умело и бескомпромиссно возглавляла леди Маунтбеттен. Когда она прибыла в Вандау, она, что вполне логично, пожелала увидеть отхожие места. Заметив мой ужас, ибо где же их было взять после всего того, что случилось, один из моих верных помощников отключил во всех помещениях свет, выдернув провода. «Завтра я все починю», — шепнул он мне, когда мы уходили. Я с благодарностью похлопала его по плечу. Мое новое назначение позволило мне вывести на чистую воду одного весьма подозрительного типа, местного чиновника, который совмещал государственную службу с торговлей на черном рынке и с сомнительными делишками по ту сторону границы. Превратившись по необходимости из Флоренс Найтингел в Шерлока Холмса, я вместе со своими товарищами упекла его за решетку. Полезное дело, ибо этот человек был самый настоящий грабитель. По возвращении я составила доклад, где указывалось, что самой рискованной группой среди устремившихся через границу беженцев были мальчики школьного возраста, брошенные своими старшими братьями на советские танки с голыми руками. «Если не взять их немедленно в руки, — писала я, — то они непременно превратятся в бандитов. Первая школа для этих ребят была организована в нашей деревне, в Йоганнесберге. Более 30 других появилось в Западной Германии впоследствии. Учителей нетрудно было найти в лагерях для беженцев. Директором у нас был очаровательный полковник из Будапештской военной академии. Я специально настояла на том, чтобы преподавание велось как на немецком, так и на венгерском языках. Такой порядок вызвал недовольство, поскольку мальчишкам приходилось подчиняться строгой дисциплине дольше, чем они рассчитывали. Однако, повзрослев, они были мне за это благодарны, ибо в тот момент, когда рухнул железный занавес, эти люди не оказались чужими для своей страны. Когда в роковой день 23 октября 1956 года в Будапеште вспыхнуло студенческое восстание, венгерская тайная коммунистическая полиция, ненавистная народу АВО, стреляла в студентов с крыш домов. Советские танкисты, посланные на подавление беспорядков, стихийно повернули свои орудия против снайперов из АВО. Эти танки были тотчас же отозваны. Однако сам этот факт явился знаменательным симптомом раскола внутри коммунистического блока. Наша поездка в Россию в 1963 году на Международный конгресс вновь подтвердила, что в самом сердце коминтерновского монолита существуют особые меры. В качестве почетных гостей города Москвы нас пригласили на первомайский военный парад на Красной площади. Кремлевский холм был окружен сплошной стеной из военной техники и вооруженных до зубов солдат из частей КГБ, мрачных, с каменными лицами, тщательно следивших за каждым нашим шагом. В 100 метрах от них, слишком далеко от КГБистов, чтобы можно было переругиваться с ними, располагался еще один кордон, через который нам нужно было пройти, солдаты регулярной армии. Дружелюбные ребята с фуражками набекрень, весело между собой шутившие, бегло просмотрели наши документы, однако по всему было видно, что и они находятся под неусыпным надзором людей в синей форме. Нам отвели место рядом со знаменитой трибуной над мавзолеем Ленина. На ней, словно набитые соломой чучело, виднелись фигуры Хрущева, Фиделя Кастро и компании. В воздухе не было самолетов, и это меня удивило, но вскоре мне рассказали, что недавно по вине младшего сына Сталина, генерала ВВС и известного пьяницы, над самым Кремлем произошла авария. А потому больше никаких самолетов. Впрочем, данное обстоятельство могло объясняться недавним появлением самолетов дальнего действия, способных обеспечить бегство предполагаемого убийцы после покушения. Гибели на манер камикадзе русские не слишком склонны. В самом деле, подобная идея смести эти куклы с вершины мавзолея могла показаться весьма соблазнительной. Когда мы прибыли из Москвы в Ленинград, конфиденциальные беседы и намеки подтвердили наше первое впечатление о том, что, несмотря на железную руку советского правительства, в стране царит недовольство. А главное, о неотвратимом экономическом банкротстве коммунистической системы, которое стало совершенно очевидным в момент ее краха в Восточной Европе в 1989 году. Последующие путешествия по всей России в составе французских и английских делегаций вместе с крупными писателями помогли мне в работе над книгой «Семена надежды» и над историей развития страны, отразившейся в судьбе некоронованной династии Строгановых, которые завоевали в XVI веке Сибири таким образом,